Глава 7. Не позволю я ей вертеть мной, как собачонкой. Нужно все же держать дистанцию, а то буду как тряпка. Такое решение было принято неспроста. Виталька – человек железной воли и сильного кулака. Вдруг стал размазней. Из-за своих чувств к малолетке. Себе я такого позволить не могу. Чувствую, что близок к такому. Поэтому стоит немного охладить свой пыл. Могу сдаться. Да и практика показывает, что чем меньше ты уделяешь внимания женщине, тем охотнее она сама стелится. В субботу у меня был отходняк, а в воскресенье я поехал на базу отдыха с Ксюшей. Водохранилище, в котором из-за холодной воды уже нельзя было купаться, не испортило настроение. Я наслаждался влюбленностью своей пассии, стараясь совсем не думать о Лене. Обещанное на завтра свидание даже отменять не буду. Пусть помучается. Планы планами. Но когда я увидел входящий звонок от своей милой, то сразу же расцвел, как майская роза. Не терпится девочке снова вкусить мой член. «Добрый день, Леночка», — ответил я эротичным голосом. «На меня сейчас напал этот Денис», — еле слышно она произнесла. Далее последовали всхлипы и что-то невнятное. «Я сейчас приеду», — вырвалось у меня. Сердце застучало в висках. Я схватил портмоне и помчался в офис Витальки. Благо, наши конторы находятся в пешей доступности. Забежав в здание, я сразу же увидел ее в коридоре, на втором этаже, неподалеку от приемной. Она была бледна, как полотно. Кулаки сжались от желания скорее начистить рожу гребаному Денису. Я рвал металл. Но пока ничего не мог сделать, чтобы как-то ее успокоить. Душа разрывалась от боли. «Идем», – тихо я произнес и повел ее в переговорную. Мне так хотелось ее успокоить, утешить и защитить. Но я и сам вел себя как последний мудак. Что со мной происходит? Зачем порчу все? «Что произошло?» – спросил я, глядя ей в глаза. Я сидела в приемной и уже хотела пойти на обед. В приемную зашел этот Денис и попросил снова 5 капель. Я пошла налить, а он после попытался меня поцеловать. Выдохнув, произнесла она. «Что дальше?» Я побежала прочь от него, но он схватил меня за волосы. «Сукин сын! Я убью этого придурка!» Вырвалось у меня. Не люблю я, конечно, этой высокопарности, но ему давно нужно было начистить рожу. «Нет, не нужно, ты что? Он же болен, ему нужно лечиться. Не оставляй меня», – тихо добавила она, глядя в ее чистые и невинные глаза. Я, наконец, понял. Лена никогда не будет спать с Денисом. Никогда не примет его приставаний. Она настоящая, искренняя. Она прекрасна. А мне стоит быть мудрее и не сжигать мостов из-за приступов ярости и дикой влюбленности, помешанной с ревностью. Я хочу тебя огородить от опасностей. Может, ты уволишься? Да, а на что мне жить? Усмехнулась она. Согласен. Звучит смешно. Любовник просит уволиться. Она может подумать лишь о том, что так мне будет удобнее ее трахать. «Иди работать ко мне». Не терял я надежды ее уговорить. «Очень смешно». «Ну да, ты права. А я не шучу. Таких, как Денис, много. Все они бизнесмены или чиновники. И каждый считает за обязанность пристать к молодой и красивой девчонке в офисе». «Ты тоже такой?» «Должно быть, я тоже такой. Я потребитель, который хочет, чтобы девушка отдалась ему полностью, чтобы душой прикипела. А сам ничего не делаю, хотя должен бы. Пора исправлять ситуацию. Ты, наверное, еще не обедала. Идем, тебе нужно поесть». Взял я ее за руку и повел в близлежащее кафе. На голодный желудок хуже думается. Появляется раздражение. Да и отвлечься ей стоит. Мы уселись за столик. Растерянность и немногословность Леночки мне нравились. Была бы всегда такой послушной. Сделав заказ, чтобы поднять ее либидо на фоне стресса, я пристально смотрел в ее очаровательные глаза. Я, черт возьми, влюблен по уши. Пора немного приоткрыть завесу тайны. Леночка, ты, наверное, поняла, что очень мне нравишься. Я тебе тоже нравлюсь. В этом я уверен. Но ты все время держишь какую-то дистанцию. Тебе не кажется, что это ненормально? Она удивленно вскинула бровью. Я держу дистанцию. А кто должен был меня сегодня пригласить на обед? Так я и пригласил. А что, разве нет? По-моему, мы сейчас как раз-таки обедать будем. После того, как я тебе позвонила вся в слезах, закатила она глаза. Но я же все-таки пригласил. К чему эти придирки? Стоит мне сделать ей шаг навстречу, она пятится назад. До прихода официанта мы просидели в полной тишине. Но по глазам моей милой я читал ее недовольство. Лене что-то не нравится. Согласен, был неправ. Но людям же нужно давать второй шанс. Наблюдая за ней, как она ест салат с афродизиаками из морепродуктов и специй, я глотал слюнки. Мне очень хотелось снова овладеть ей, но я сдерживался. Одним лишь сексом я ее только оттолкну. Ей, видно, хочется романтики. «Пойдем погуляем в парке», — улыбнулся я ей, когда мы закончили обед. «Мне же нужно на работу», — удивилась она моему предложению. «Сегодня у тебя выходной, я тебя отмажу». Парк располагался в пешей доступности, поэтому мы, взявшись за руки, направились прямиком туда. Я чувствовал себя как будто моложе рядом с ней. Этак на 20-25 лет. Она мне давала какую-то энергию. Гордость, что ли? Сам не мог понять, в чем дело. Мы сели на скамейке, вдали от посторонних глаз. Мужская гордость, конечно, это хорошо. Но видно, что я старше. И мне от этого становится как-то не по себе. Глядя в глаза моей принцессе, я уже не мог сдерживать себя. Хотелось скорее заключить ее в свои объятия. Прижимая Леночку все ближе и вторгаясь языком в ее рот, я сразу же сообразил, что могу сделать кое-что, еще более соединяющее нас. Достав из кармана небольшую упаковку влажных салфеток, я быстро протер руки. Она удивленно взглянула на меня, даже косвенно не понимая, что я собирался делать. «Ах ты ж моя невинная!» Вновь прижавшись к ней с поцелуем, я полез рукой к промежности. Сразу же ее тело напряглось в тугой узел. Оно как бы говорило «не смей» и в то же время желало моих действий. Погрузив пальцы в ее киску, я чуть не завыл от восторга. «Это очуметь, какое удовольствие!» Мои движения доставляли Леночке усладу. Она извивалась в моих объятиях, страстно целуя меня. Член уже готов был порвать джинсы. Что-то мы не то делаем, по-моему. Следовало бы заняться этим в более удобной обстановке. Через секунду Леночка и для меня сделала кое-что, чего я точно не ожидал. Она засунула руку мне в ширинку. Мое дыхание остановилось. Я следил за ее движениями, не отрываясь от сладких губ. Умелые ласки нежной ручкой сводили с ума. По-моему, весь остаток разума перетек в штаны. Нужно срочно прекращать, иначе я ее трахну здесь же. «Тихо, тихо!» – провыл я не своим голосом. «Не здесь, не здесь. Нам следует остановиться, как бы чего ни произошло прямо на улице». Но она не останавливалась. Поэтому я заставил себя достать ее руку из своих штанов. Переведя на секунду дыхание, я вновь посмотрел на мою милую чертовку. «Я тебя хочу настолько, что не могу себя контролировать. Детка, не буди во мне зверя. Если мне сорвет крышу, то я поимею тебя прямо здесь. А мне не хотелось бы делать это на улице. Есть более приятные места». «Далеко твоя машина?» высказала она дивную мысль. «Нет, но я понял твои мысли. Пошли». Мы слишком быстрым шагом отправились к парковке, где стояла моя машина. Заведя мотор, я рванул к тихому и уединенному месту, где мы сможем предаваться любовным утехам без посторонних глаз. Я никогда не делал это в машине. «Я тоже», — скромно она отвела взгляд. Расположив мою красавицу максимально удобно для нас обоих, я задал риторический вопрос. «С резиной?» «Конечно. Не хочу с резиной». Вспоминая прошлый раз, я размечтался о прямом контакте. «Но твое желание для меня приказ». Разорвав упаковку, я с похотью взглянул в глаза Леночке. «Сейчас этим орудием, на которое я надеваю резинку, буду тебя трахать, моя милая. Сколько же страсти было в ее взгляде. Похоже, мой член производит должное впечатление». Я залез на нее, не особо церемонясь, и с осторожностью начал ласку членом ее промежности. Она от удовольствия закатила глаза. «Как же, черт возьми, приятно наблюдать! Сколько экстаза приносит мой фаллос девушке, от которой я без ума!» Не отрывая взгляда от ее лица, я начал трахать. «Ох ты ж, мать твою! Как хорошо! Как я этого ждал! Прошло меньше 2 дней, а мое тело уже истосковалось по ней. Лена нужна мне как воздух. Я жить не могу без нее». А моя красавица не стала скромничать. Она водрузила свои пальчики на мою задницу, сжимая со всей силы. Ее действия еще сильнее возбуждали. За лицом скромной девушки скрывается маленькая развратница. Уже находясь на грани, я не выдержал и сказал все, что думаю. «Ты моя. Как же я тебя люблю. И мне не стыдно в этом признаться. Мне сносит от тебя крышу, глупышка». «Я тоже тебя люблю», — тихо ответила она, опустив как будто от неловкости глаза. Мне это не очень понравилось. Я ждал, что ее признание будет таким же открытым, как и мое. Но ее что-то смущает. Должно быть разница в возрасте. Какого хрена? Стараясь поймать ее взгляд и прочитать мысли, я еще больше терялся в догадках. Она для меня закрытая книга. Я не могу ничего прочитать. Может, потому что слишком влюблен? Может, сказывается эта гребаная разница в возрасте. Приведя себя в порядок, я предложил Леночке отвезти ее домой. Мне нужно все обдумать. Побыть одному. Я слишком тороплю события. Мы доехали до ее дома в полной тишине. По-моему, и Леночка понимает, что что-то не так. Остановившись у ее подъезда, я поцеловал ей ручку и попрощался. «Я позвоню». Когда Лена вышла, я поехал домой. Работать не могу. Слишком из-за неопределенности болит голова. Уже ближе к вечеру. Мне ничего не пришло в голову лучше, чем позвонить Ксении.